Книга третья, эпизод 16. Я замер на крыше, наблюдая за незнакомцем. Здоровяк шел по темной и пустой улице неторопливо и уверенно. Не оборачивался, не оглядывался по сторонам. А ведь он нарушал закон, скупая значки у барыг в обход такой могущественной организации, как Орден Тайн. Полы его длинного плаща покачивались при каждом шаге. Крупные руки были пусты и опущены вдоль тела, как будто лишние. Голову покрывала шляпа с узкими полями. За поднятым воротником лица его было не разглядеть, как бы я ни старался всматриваться. Даже зрение Готфрида не помогало. «Мое зрение идеально, не наговаривай», — возмутился Готфрид. Мужчина подошел к Айксу, и они тихо заговорили. Худая долговязая фигура Айкса сутулилась рядом с крупным и ровным, как столб, незнакомцем. Ни Айкс, ни я не знали, маг он или нет. А если маг, то какого яруса мастерства? О нем вообще ничего не было известно. А боевая поддержка у меня имелась не такая уж небольшая. Кристобаль и Кириус Кейнич. Незнакомец сунул руку в карман плаща и достал крупный сверток, скорее всего, с деньгами. «Приготовься», — шепнул я Готфриду. «Да я всегда готов навалять кому-нибудь», — отозвался тот. Айкс тем временем проверил сверток и кивнул. Теперь наступила его часть сделки — показать значки. Только их у него не было. Но не успел Айкс сунуть руку за мешочком, как вдруг покупатель что-то почуял. Он резко повернул голову в сторону того здания, на крышу которого я притаился. А ведь я точно знал, что засечь меня невозможно. Мы с Кейничем сами проверяли. Вот это чутье! Здоровяк рывком выхватил сверток с деньгами у Айкса, а потом оттолкнул его с такой силой, что того отшвырнуло на несколько метров. Айкс завалился на спину и завопил. Ну а покупатель ринулся бежать. Теперь скрываться уже не имело смысла, поэтому я быстро спустился с крыши и рванул следом. Чуть дальше должны были страховать Кейнич и Кристобаль. Покупатель успел пробежать всего метров 50, как путь ему преградил Крис вместе со своим ревморендером. Теперь он не боялся пользоваться им в городе, ведь получил, наконец, лицензию. «Стоять!» — заорал Кристобаль, нацелив ствол ревмопистолета на бегущего человека. Но то, что произошло дальше, стало полной неожиданностью. Здоровяк прямо на бегу вдруг покрылся синим мерцающим слоем и буквально смел Криса. Тот упал, но успел выпустить по нему поток из ревмопистолета. Только покупателю было хоть бы хны. Незнакомец понесся дальше. Он не атаковал, а лишь убегал, хотя габариты позволяли ему хорошенько вдарить любому, кто встанет на пути. Но драться он не торопился. Готфред придал мне скорости, и я быстро стал настигать здоровяка. За счет своей комплекции и веса бежал он не так быстро, как бы ему хотелось. «Еще немного подсоблю», — прогудел Готфред у меня в ушах. «Вот так! Нас не догонят! Ой, не то! От нас еще никто не убегал! Ха-ха!» Я помчался еще быстрее. Покупатель в синей броне заметил, что его догоняют, и резко бросился в сторону, сиганув между домами в кромешную тьму, туда, где не доставал свет уличных фонарей. Мне пришлось кинуться туда же, на бегу, вынимая заряженный меч. Свет от клинка тускло осветил переулок, а там я увидел крупный силуэт покупателя. Только он больше не убегал, а стоял на месте спиной ко мне, а перед ним стоял Кейнич, тоже с заряженным мечом. Мы зажали беглеца между домами с двух сторон. Он замер, будто не веря глазам, что перед ним сам Кейнич и что он тоже участвует в охоте на него. «Кириос!» — услышал я удивленный выдох. Кейнич шагнул к нему. «Стой на месте! Если побежишь, я вынужден буду...» Он не договорил. Незнакомец внезапно бросился в бок прямо на стену дома и начал карабкаться по вертикальной и почти гладкой поверхности, как грёбаный паук. «Надо не болтать, а действовать, болваны!» — заорал Готфред. Я и Кейнич не стали больше медлить и сработали одновременно. Оба отправили в беглеца по энергетическому удару. Кириус специально целился выше, чтобы не прикончить случайно незнакомца, а лишь напугать и заставить спуститься. Ну а я направил луч от клинка прямо ему в спину. Мне удалось научиться тонко управлять силой удара, и когда было нужно, я мог уменьшать эту силу. Именно сейчас так и произошло. В придачу я объединил луч с молниями Готфрида, а это должно было сработать как парализующий удар. По стене рубанул луч Кейнича, переулок озарился искрами, Но незнакомец замер лишь на пару секунд, и это помогло мне совершить задуманное. Молнии ударили здоровяку точно в спину. Его синяя защита раскололась с глухим треском лопающейся скорлупы, и тогда я пустил второй удар, именно он и парализовал беглеца. Тот выгнулся, его руки отпустили стену, а потом он мешком повалился вниз. «Я же говорил, что от нас еще никто не убегал», — высказался довольный Готфред. «Правда, если бы не Кириус, то, возможно, здоровяк переломал бы себе кости. Но Кейнич успел применить магию, которую я от него еще не видел. Он толкнул воздух ладонью от себя, будто сминая его, скручивая и уплотняя. А потом вся эта полупрозрачная субстанция легла прямо под падающего человека. Тот рухнул на спину, точно в пружинящий слой воздуха, после чего уже мягко повалился на землю. Хороший приемчик. Надо бы ему научиться. Мы с Кириусом подбежали к здоровяку с двух сторон. Кейнич моментально отстегнул от ремня наручники, перевернул незнакомца на живот и скрутил ему руки за спиной. Шляпа упала с головы здоровяка, оголяя выбритый на затылке рисунок, изображение солнца. Может, сказать ему, чтобы он сменил парикмахера? Мы подняли незнакомца на ноги и прислонили к стене дома. Здоровяк больше не сопротивлялся. Он не сразу отошел от прожарки молниями и все еще подергивался от паралича. «Кто такой?» Сквозь зубы процедил Кейнич, приставляя клинок меча к его шее. «Молчать не советую». «Ха!» — прохрипел здоровяк, переводя дыхание и неуклюже шевельнув руками за спиной. У него были миндалевидные глаза, темные волосы и загорелая кожа. Очень не похож на обычных местных. Приезжий, что ли? Кириус, похоже, тоже задался таким же вопросом, потому что спросил: «Ты откуда?» «Салияру», — тихо ответил тот. Что значило это слово, Кириус сразу понял, потому что изменился в лице. «Ты из племени Салияру?» — спросил он. «Из диких племен?» — здоровяк кивнул. «Мое имя Топха Салияру. Я маг племени Салияру». Кейнич быстро распахнул на нем плащ одной рукой и расстегнул пару верхних пуговиц на рубашке, а затем отодвинул ворот, оголяя ключицу. Там темнела татуировка в виде солнца. Такой же символ, как на выбритом затылке. «Какого хрена ты тут делаешь, Топха?» Кейнич бросил быстрый взгляд на его татуировку и опять посмотрел здоровяку в глаза. «Ну, говори!» «Ты слишком любопытный, Мидас!» Вдруг немного другим голосом сказал здоровяк. Кириус от злости скрипнул зубами. «Откуда ты знаешь мое имя, дикарь?» «Пораскинь мозгами!» — усмехнулся тот. «Все на поверхности!» В его темных глазах мелькнул оранжевый блеск, такой знакомый, что я замер на пару секунд, пытаясь вспомнить, где раньше его видел, точнее, в чьих именно глазах. «Кириус», — пробормотал я, — «кажется, это не дикарь». Кейнич меня не понял. Он глянул мне в лицо, выискивая хоть каплю разума. «Это дикарь, болван! Посмотри на его морду, на глаза, на татуировку! Осталось выяснить, на кой хрен ему значки хранителей!» Я тоже об этом подумал, поэтому и пришел к интересному выводу, который надо было проверить прямо сейчас. «Да, это дикарь», — ответил я, приближаясь к здоровяку. «Но не совсем он». В глазах незнакомца снова мелькнул оранжевый блеск, и тогда у меня уже не осталось сомнений, кто передо мной. «Госпожа Майдере, мое почтение». Я чуть склонил голову в уважительном кивке. Здоровяк улыбнулся. «Ну и кто из вас двоих болван, Кириус?» Тот вытаращился на него, стараясь сохранить лицо и выглядеть не слишком удивленным. «Ну и шуточки у вас, госпожа Майдере. Надо же было внедрить сознание в мага племени Салияру!» Кириус посмотрел на меня. «Как ты догадался, Ласгален? Даже я не заметил внедренное сознание. Пришлось поделиться. Сначала мне показалось странным, что этот человек не отбивается. Не из-за того, что не способен, а из-за того, что не хочет никого калечить. А еще ходит он немного тяжеловато, будто чужой ему походкой, и руки висят вдоль тела, будто чужие. Потом он сказал, что он из дикого племени, а я слышал, что в Ордене Тайн проводят эксперименты с магами из диких племен, и дисгении внедряют в них сознание, чтобы пользоваться их телами и необычной магией. Противозаконно, конечно. А еще заметно оранжевый блеск в глазах, как у того большого белого дракона. Надо было видеть взгляд Кейнича. В нем смешались удивление и стыд за свою невнимательность. «Неплохо, Ласгален», — буркнул Кириус, молниеносно убрал от шеи здоровяка меч и отцепил наручники. «Конечно, неплохо. Моя школа. Мой пацан», — гордо заявил Готфред. Госпожа Майдера в теле мужчины, конечно, перевела дыхание, потерла освобожденные запястья и еще раз улыбнулась мне. «Умница, Тайдер», — щелкнул по носу своего агрессивного наставника. Она глянула на помрачневшего Кейнича. «Уж прости, Медас, но ты порой перегибаешь с напором. Удивляюсь, как такая утонченная натура, как Рубина Сише, тебя выносит. Но это не мое дело, безусловно. Что ж, уважаемые господа, вы мне испортили сделку. Благодарить за это не буду». «Сделка отменяется», — покачал головой Кейнич. «Значки у нас. Только зачем вам они были нужны? И почему вы покупали их тайно? Сколько вы уже купили? Поделитесь с нами». Госпожа Майдера перестала улыбаться. Ее глаза наполнились оранжевым мерцанием, будто от гнева, но ответила она сдержанно. «Что ж, проворонила. Но, думаю, мы договоримся, Медас. Деньги у меня с собой, и это хорошие деньги. Готовы удвоить сумму. Для своих мне ничего не жалко. Нам нужны эти значки. Мы исследуем материал, из которого они сделаны, и, возможно, используем их для серьезного дела, о котором я пока не могу сказать». Я нахмурился и внимательно оглядел лицо мага-дикаря, в которого вселилась госпожа Майдеры. «Так это вы прислали мне тот значок, да?» Она помедлила с ответом, но все же в итоге кивнула. «Да, это мой подарок». Это значило только одно, что госпожа Майдера знает о моей мутации и по какой причине она возникла. Что внутри меня бог, а не просто карма, как посчитали все остальные. Госпожа Майдера подняла шляпу с земли, надела на голову и посмотрела на нас обоих. «Итак, настырные господа, предлагаю поговорить в другом месте». Кейнич на несколько секунд задумался. Наверняка размышлял о том, можно ли доверять Дисгению из Ордена Тайн. Но, видимо, быстро проанализировав ее действия, решил, что все-таки можно. Если бы она захотела, то мы вместе с Кейничем уже куковали бы где-нибудь в темнице. «Хорошо», — кивнул он. «Только на моей территории, если вы не против». «Разумеется», — не стала спорить она. «Но попрошу, чтобы ваш юный приятель, не маг, при этом не присутствовал. Лишние уши нам не нужны». Лишние уши в виде Кристобаля, запыхавшегося и злого, явились через несколько секунд. Госпожа Майдера, точнее, тело здоровяка из племени Салеяру, вдруг размахнулась и вдарила по челюсти Кейнича кулаком. Да так, что тот отшатнулся назад и прошипел. «Ну, готовься, ублюдок! Пересчитаю тебе кости на допросе». Все это, конечно, предназначалось не только для ушей, но и для глаз Криса. А когда он открыл рот, то я быстро отвел его в сторону. Мне пришлось отправить его домой, чему он был совсем не рад. Я сказал ему, что Кейнич не хочет проводить допрос беглеца при свидетелях, и на это у Кристобаля не нашлось аргументов. Кириус он побаивался, впрочем, как и почти все горожане. Через полчаса мы пришли к одному из дворов через пару улиц. Оказывается, у Кириуса имелось несколько запасных квартир, и здесь находилась одна из них. Внутри было практически пусто, стол, несколько стульев и шкаф с запасом сублиматов. Но, думаю, тут имелся и схрон с оружием. Госпожа Майдера уселась на стул и попросила чаю, на что Кейнич поморщился и предложил воды из-под крана, сказав, что тут не ресторан. И было так странно понимать, что перед тобой сидит крупный дикарь из племени, а внутри него хрупкая старушка. Все ее манеры сохранились. Некоторая надменность, чопорность и выражение лица. Но все это выглядело так, будто внезапно мужчина решил вести себя как строгая и суровая дама. Но не из-за этого меня не покидало напряжение. Сейчас со мной в одной квартире находились два высокопоставленных человека из двух разных могущественных организаций, и оба знали, что я скрываю. Это все же добавляло серьезных тревог. Не сделав и глотка из стакана с водой, который принес Кейнич, госпожа Майдера посмотрела на меня. «Да, я знаю, что ты собой представляешь, Тайдер. Поняла не сразу, но что-то меня насторожило, и я решила проверить. Изучила много исследований на тему мутации кармы и нашла некоторые записи, которые подтвердили самую жуткую из моих догадок. А потом я поняла кое-что еще, что Артазар такой же, и мы имеем тот же случай с тобой. «Почему вы не сдали Ласгалана властям?» — в лоб спросил Кейнич. Госпожа Майдера перевела взгляд на хмурое лицо Кириуса. «А ты почему не сдал его, Мидас?» «Думаю, по той же причине. Это наш шанс победить. Вышибить клин клином!» «Разве не очевидно?» «Вы прислали мне значок, чтобы замедлить мутацию?» — спросил я. Она кивнула. «Да. Только оставалась задача, как научить тебя пользоваться значком, при этом не раскрывая свою личность. И тогда на помощь мне пришла Афена Гаспер. Девочка вдруг принялась копаться в архивах Ордена Тайн, на что я, конечно, сразу обратила внимание. Она брала исследования по мутациям. И тогда я поняла, что она в курсе о твоей проблеме и пытается тебя спасти. Я удачно подсунула ей несколько исследований из другого архива, доступ к которому получить мало кому возможно. Так девочка принесла тебе информацию о действии значков». «Да уж», — сарказмом заметил Готфред. «У твоей Афены конспирация уровня бог». Я потер лоб. «Так вот как Афена заполучила информацию. Я еще тогда подумал, что уж слишком все просто у нее вышло. Порылась и нашла. А ведь даже Кириус не смог ничего найти». Госпожа Майдера сощурилась и смерила Кейнича взглядом. «И мне известно, уважаемый Мидас, что ты тоже рылся в наших архивах через своих людей. Отсюда сделала вывод, что ты знаешь тайну своего ученика и тоже пытаешься ему помочь. Но мой выбор пал на Афену. Девочка надежная. К тому же Тайдер к ней неровно дышит, а значит, доверяет ей». Я открыл было рот, чтобы хоть что-то сказать на тему «неровно дышит», но передумал. Не стал делать на Афене акцент. Похоже, госпожа Майдера пока не догадывалась, что ее ученица тоже связана с божеством. «Вот у нее рожа-то будет, когда она узнает!» — развеселился Готфред. «А ты, Мидас, человек сложный!» Госпожа Майдера требовательно глянула на Кейнича. «И с тобой могли возникнуть проблемы. Людей из другой организации мне не хотелось допускать к исследованиям. Как бы я тебя не уважал уж, извини». «А ведь одно дело делаем!» — буркнул Кейнич. Госпожа Майдера не обратила внимания на его упрек и снова обратилась ко мне. «Значок помог?» «Да, спасибо», — поблагодарил я. «Мутация частично исчезла и теперь не растет. Я не стал показывать свою ногу, но, думаю, госпожа Майдера прекрасно представляла, как все это могло выглядеть». «Что ж, хорошо», — кивнула она, посмотрев на стакан с водой, но так к нему и не прикоснувшись. «Какой бог внутри тебя, Тайдер?» «Мне нужно знать, чтобы рассчитать примерное время до того, как мутация начнет менять твой разум и превращать тебя в чудовище. А это непременно будет. Ты должен это понимать. Даже со значком хранителя это все равно произойдет. «Какая прямолинейная тетенька или дяденька, даже не знаю, как сказать точнее», — хмыкнул Готфред. «Она будто в душу смотрит». «Бог космического класса», — ответил я, глядя в ее оранжевые глаза. Она невольно сглотнула, хотя старалась выглядеть непоколебимой и невозмутимой, как бронзовая статуя. «Значит, тебе остался всего год. Год до того, как мы тебя потеряем, если Бог не высвободится, если верить исследованиям ученых Ордена Тайн. И это с учетом наличия значка». Я бесшумно выдохнул. «Год? Всего? Маловато. Ой, как маловато!» — вздохнул Готфред. «За год ты должен поднять уровень со 2 до 9, иначе нам кранты. Я навсегда останусь с тобой, а ты, ну, сам знаешь». «Какой именно у тебя бог?» — спросила госпожа Майдера. «Он назвался?» Я покачал головой. «Нет. Зато я знаю, какой бог вызвал мутацию внутри Артазара». Госпожа Майдера аж привстала. «Я быстро рассказал ей, что мне известно насчет врага и его бога жизни, о его планах и о грядущей атаке солнечных. Все это Кейнич уже знал, а вот по лицу госпожи Майдера было видно, насколько она встревожилась». «И когда ты собирался об этом доложить выше, Мидас?» Она повысила голос на Кейнича. «Атака солнечных — это серьезно?» «Знаю!» — не церемонясь гаркнул тот. «Собирал для доклада больше информации от разведки». Госпожа Майдера уселась обратно на стул, быстро успокоившись. «Знаешь, Тайдер, почему погибла цивилизация Динай?» — спросила она уже меня. Я нахмурился. «Боги освободились и атаковали людей». «Это официальная версия». Она заглянула мне в глаза, и я ощутил то же самое, что сказал Готфред, будто она смотрит прямо в душу. «Есть другая версия, Тайдер. Правда. Были когда-то хранители. Те самые, которые объединились с богами и стали сильными магами, такими, как ты сейчас. Они были обязаны носить свои значки и подавлять мутацию, а потом, когда дело доходило до крайней стадии, им было предписано освобождать тело от бога. Да, за этим строго следили, но всегда находился тот, для кого законы не писаны». Она вздохнула и переглянулась с Кейничем, а потом снова посмотрела на меня. Некоторые хранители не стали освобождать себя от божества и позволили мутации навсегда изменить свое тело. Получить неуязвимость, невероятную силу, практически поглотить божество и стать великим монстром, погрязнуть в жажде власти и могущества. Именно такие чудовища погубили Одинай. Они объединились с теми богами, кто хотел разрушения. Далеко не все боги желали уничтожения людской цивилизации, но некоторые. И мы получили то, что получили. Люди сами помогли уничтожить свою цивилизацию, а когда от нее остались лишь руины и горстка несчастных выживших, то боги уничтожили и чудовищ мутации. Но до Артазара ни один человек не объединялся с богом космического класса, которого не смогли бы уничтожить даже свободные солнечные. Поэтому они избрали другой путь — служить ему. Она снова поднялась со стула и подошла ко мне, положив руку на плечо. Тяжелую руку здоровяка из племени Салияру. Вот почему никто не допустит, чтобы хоть один человек объединился с богом. Повторные ошибки никто не позволит. Есть директива — уничтожать таких людей безо всякого суда на месте. «Тогда почему проворонили Артазара?» — спросил я. «Считалось, что альманах богов опустошен, и объединение с богами больше невозможно». «Вообще-то она права», — встрял Готфред. «Тхаги говорила, что альманах пуст. Значит, бог жизни проторчал в нем еще 10 веков, прежде чем Артазар его призвал. И, похоже, он был последним». Госпожа Майдера помрачнела, как и Кейнич. «Когда Артазар заперся в своем замке, никто и подумать не мог, что с ним происходит. А когда он вышел, то ученые в один голос заявили, что это карма. У нас было слишком мало данных, чтобы утверждать, что Артазар как-то объединился с богом. Но сейчас по тебе я вижу, что это то же самое. Вы оба как две стороны одного яблока, только одна из них гнилая». Она посмотрела на меня так пристально и требовательно, что стало не по себе. «Будто еще чуть-чуть, и я тоже сгнию прямо у всех на глазах, и тогда от яблока вообще ничего не останется. Только ты сможешь противопоставить Артазару похожую силу, Тайдер», — добавила госпожа Майдера. «Ты и твой бог. Как его имя, кстати?» «Готфред», — представился ей Готфред. «Готфред», — сказал уже я. «Готфред?» — повторила госпожа Майдера. «Странно. Сколько изучала богов, никогда о нем не слышала». «Еще услышишь, бабуля», — гарантировал Готфред. Когда госпожа Майдера ушла, я проговорил с Кейничем еще около пары часов. Мы обсудили много чего, начиная от значков и воплощения Готфреда с богом ночи, заканчивая Мозартом и праздником Морфи. Теперь о моей тайне знали уже четверо. Кейнич, Майдера, Жмот и Афена. Хорошо, что про саму Афену никто из людей не знал, кроме меня. И хорошо, что теперь у нее, как и у меня, имелся значок, притупляющий мутацию. Но плохо, что у Афены тоже остался только год. Ведь как только Тхаги пробудилась в девушке и начала усиливаться, так и мутация не заставила себя ждать. И через год мы рискуем превратиться в чудовищ. Да уж, та еще перспектива. Дома я долго не хотел говорить об этом Афене. Новость безрадостная. Но все же девушка имела право знать о своей участи, чтобы приложить все усилия для поднятия ранга. «Год?» — выдохнула она, когда я наконец ей об этом сказал. «Но откуда ты знаешь?» Пришлось рассказать и о госпоже Майдере, и о том, что именно она подсунула исследование под руку Афене, и о том, что она все обо мне знает. «Значит, скоро она догадается и обо мне», — прошептала Афена, угрюмо качая головой. Я у нее под носом постоянно, она заметит. «Порой то, что под носом, не так бросается в глаза», — ответил я. «Но даже если узнает, то не думаю, что она тебя сдаст». Афена не сказать, чтобы успокоилась, но все же решила, что, возможно, я прав. Значки от Айкса, кстати, пришлось отдать госпоже Майдере. Она не захотела говорить, что за исследования проводят ее ученые, но обещала рассказать позже, когда будут первые результаты. Я же принялся готовиться к празднику Морфи с новой силой. Тренировки Кейнича стали еще более тяжелыми и жесткими. Он, будто памятуя о том, что мне остался всего год, гонял меня как проклятого. «Ты должен повысить мастерство до третьего!» — наседал он на меня каждый день по нескольку раз. «А лучше до девятого», — поддержал его Готфред. Даже госпожа Сише порой успокаивала Кейнича, не совсем понимая, почему ее Кириус так усердствует. Она ведь не знала настоящих причин. Но Кейничу, кстати, можно было и не напирать. Я и без него пропадал на тренировках целыми днями вместе с Мозартом, которому доставалось не меньше. Мы оба пахали изо всех сил, но если бог гор восстанавливал силы быстро, то я еле волочил ноги до кровати. Афена тоже пропадала на тренировках, и я ее почти не видел. Кристобаль внезапно объявил, что к празднику Морфи приготовит ту самую штуку, которую мы ели на острове. Он говорил про пиццу. А еще он сказал, что собирается тряхнуть стариной и ввязаться в чемпионат по играм Одинай. Я все хотел сходить с ним на тренировки, посмотреть, что это вообще за зверь, игра Одинай, и как в них играть, но никак не мог вырваться даже на час. Праздник Морфи приближался. Вроде бы ничего особенного. Ну, праздник, ну, Морфи. Но что-то не давало мне покоя. Будто на этом празднике мне будет совсем не празднично. Какое-то подтачивающее беспокойство. «Ой, да ладно!» — успокаивал меня Готфред. «Ты глянь, как подкачался уже. Чего тебе бояться? Зато все девчонки на стадионе будут твои, зуб даю. Ну и гражданство не помешает». Город тоже ждал праздника. Корпорация выделила большие средства на мероприятие, а глава Ешу готовился встретить сотни зрителей и десятки участников из других городов и земель, разных именитых коллекционеров и неизвестных новичков. И вот наступило то самое утро, когда мне и Мозарту предстояло выступить на поединке перед всей республикой. В то же утро явилась и Тхаги.